Татьяна Алферова. Головертыш. Тем вечером заснуть никак не удавалось. В крохотной спаленке на чердаке душно. На дворе август вовсю, а комары бесчинствуют, как в июне. Второй год дачу обустраиваем, вроде и хозяйством обзавелись. Астры, петуньи, вон 4 штуки кабачков и укроп. Но чем больше хозяйства, тем больше неприятностей. Вишня зацвела дружно, сад зарумянился, приоделся и на тебе. За один день села на вишневые нежные побеги черная тля. Все пожрала. Петунью и укроп умяли толстые слизни. На астре гусеницы, упитанные, зеленые в крапинку. Ну где тут заснуть? Все думаешь, а ну как, завтра еще какая скотина насекомая на кабачки навалится? Так расстроилась, что не заметила, как в сон провалился. Утром еще не проснулась толком, глаза не открыла, но слышу. За дверью спаленки шум какой-то. Словно падает комок теста, и хлопая, отрывается, сам собой катается в колобок. Солнце лезет в окна и щели, меж неплотно пригнанных досок под крышей. Немного страшно, что за звуки, но скорее любопытно. Дверь в спаленку тоже неплотно закрывается, глаза прищурила, вижу. За дверью по домотканному коврику катается кошка. Черная, пушистая, с белым галстуком. Хотела засмеяться над своим страхом. Подумаешь, чужая кошка пробралась в дыру под крышей. Но слышу... Подожди, подожди, подожди. Отчетливо так слышу. Ну, все-таки страшно. Высунешь руку из-под одеяла, а эта неведомая кошка хватит и откусит. А солнце выше поднимается. И понимаешь, ночные глупости и страхи в 10 утра не пройдут. Тихонечко, чтобы чужую черную кошку не напугать, встаю. Говорю вежливое: «Кис-кис, сейчас тебе молочка принесу». Протягиваю руку за ушком почесать. Кошка смотрит на меня, как на дуру, зевает. Опасаюсь кошку приласкать почему-то. Иду умываться, чай пить. Кошка за мною. Выхожу в сад-огород проверить кабачки. И кошка тут. Ну так и есть. Между кабачков за ночь вырос муравейник. Откуда что берется? Сожрут. Последнее хозяйство. Ну что за лето? Нет никаких моих женских сил с этим бороться. Вот видишь, что творится. Жалуюсь кошке, а та все ходит следом. Какое хозяйство? Ущерб один. Развелось всякой скотины. Но солнце ярко вспыхнуло и заиграло, как в раннем июле. Воздух уплотнился, обжег кожу. Кошка села, почесала лоб задней лапкой, поглядела пристально. Цветы, да и все краски в саду стали ярче. И что-то неуловимо, но бесповоротно поменялось в окружающем пространстве. Я даже не удивился, когда кошка заговорила. И не испугалась, не то что утром, когда услышала шум за дверью. Но все-таки, когда лежишь в постели, чувствуешь себя беззащитным. А тут на улице можно и соседей кликнуть. «Ну, чего тебе?» – ворчливо спросила кошка. И рот ее двигался, как человеческий. Да что там? Ее рот и был человеческим. Причем каким-то подозрительно знакомым. Я помнила этот очерк. Короткую верхнюю губу и пухлую нижнюю. Этот выговор помнила. Смешное стяжение гласных звуков. Хорошо помнила, но не могла сообразить, откуда. Чем ты недовольна? Только перестань называть меня кошкой. Неприятно, знаешь ли. Я села в борозду. Подумала недолго и не нашла ничего умнее, чем спросить: «А ты говорить умеешь?» «Уже заметила, да?» — ехидно переспросила кошка. «Нет, не кошка, стоп! А ты кто?» — исправилась я. «Не кошка», — фыркнула насмешливо. Теперь уже и нос ее стал совсем не кошачьим, а тоже очень знакомым, немного вздернутым, не раз мною виденным. «Где?» «Конечно! Домовых вы теперь не видите. Как вам домовых видите, ежели лошадей не держите? Домовых ведь только через хомут можно расклететь, ну или через три бараны». Становилось все непонятнее, но интереснее. «А вы кикимора?» — я перешла на «вы». «И не знают ничего и не интересуются. А еще хозяйство заводят без всякого понятия. Астры у них, петуньи. Нет, чтобы скотиной заняться. А каргаруши, значит, простаивай, ерундой майся, и хозяйство прахом пойдет без скотины». Не кошка забила пушистым хвостом по грядке и совершенно по-женски всхлипнула. «Каргаруша!» — я попробовала незнакомое слово. «Красиво, как звучит!» «Не подлизывайся, каргаруша, коловертыш! По хозяйству мы! Твоя бабушка вон три коров держала и лошадь! Про птицу уж не говорю! А ты! Уж я тебе и так намекаю, и эдак! Скотины нет, так я тебе слизней! А что, слизни крупные! И тли тебе, и муравьев вот! Нет, все в разум не войдешь! Хоть бы карпов развела, что ли! Долго ли пруд-то выкопать? А я бы сподмогла! Карпы бы у тебя жирные пошли, дружные! Мы, каргаруши, сами ведь болеем, ежели хозяйство скудное да без скотины!» «Так вы в человеческих семьях живете? А откуда вы про мою бабушку знаете?» «Выкать она мне вздумала! Что я тебе, сестры лихорадки, что ли? В семьях это домовые, а мы при дворе, при хозяйстве. И все, что твоего хозяйства касается, даже прошлого бабушкиного, я знаю. Да, дом этот, что ты у чужих-то купила, не задался. Перестроишь его скоро, думаю. Может, ты еще не совсем пропавшая. Он утром в грядке вышла. Хозяйки-то прежние молодые, которые, они по другой части. А старуха хозяйка, ну что, старуха, сильно мне ее бородавкой на носу мешала. Нюхать тяжело, толком не похотишься. Неожиданно и непонятно заключила каргаруша. Старуху, прежнюю хозяйку дома, я видела дважды. Первый раз, когда мы приезжали смотреть дом. Второй, когда бумаги на покупку оформляли. На носу у нее действительно была большая бородавка. На самом кончике. Но при чем тут охота? Как старухин нос мог помешать моей каргаруше? Я уже называла ее своей. Скотины старуха не держала, грядки запустила. Правда, травы, укропа много было. Все пучки вязала на продажу. В Питере у метро торговала. Но мне же скучно с одной зеленью-то. Мы, коловертыши, любим разнообразие. Недаром так прозываемся. Как сил не стало у бабки, вот и продала тебе дом. Уж так я надеялась, так надеялась. Может, хоть и уток заведешь, а? А что за молодые хозяйки? Несколько ревниво поинтересовалась я. Так дочери старухины. Да драм-то свои они частенько тут вывали. Но в земле ковыряться не любили. Все на крыше лежали, загорали. А уж после не напасти, ни ногой. Как-то неуютно мне стало. Оказывается, в домике драма разыгралась. То-то сны снятся чужие и странные. Лучше не спрашивать, потом забыть не смогу. А вдруг что-то страшное произошло в этом ветхом домике, собранном чуть ли не с тарной дощечки. Каргаруша пристально взглянула на меня и успокоила. Не бери в голову, ничего страшного. А лучше пропали все грядочки, вот прямо сейчас и пропали. А вечером я к тебе приду по сумеркам чай пить. Тогда я расскажу, если хорошо проходишь. Распорядилась, и как не бывало ее. С непривычки спину ломило, пальцы распухли от влажной земли. Я чуть не задремал прямо за столом на веранде. Жесткая узкая лавка казалась удивительно удобной. Солнце, перед тем, как упасть за сирень, длинными лучами лениво оглаживало занавески с разноцветными кружочками. Чай остывал, и все слабее пах мятой. Комары, похоже, решили взять выходной. А на дровах за верандой сидели два здоровущих кота – рыжий и белый, с темными пятнами неправильной формы, похожие на корову ярославской породы. Может, тоже каргаруши. Моя возникла неожиданно. Просто появилась на табуретке, как будто с обеда тут сидела. И так же неожиданно пустилась рассказывать. Было у старухи две дочери. Старшая похитрее, младшая покрасивей. Но ленивые обе. Все бы им в Питере городе работать, а по хозяйству толком ни-ни. Отдыхать они сюда приехали. Вот что выдумали. Я собралась вступиться за дочерей на той даче, чтобы отдыхать. И какие же дочери ленивые. Оказывается, у них в городе работа. Но Каргаруша поджала губы, и опять я задумалась. Ее лицо, совершенно человеческое в сумерках, было определенно мне знакомо. Так и промолчала, не вступилась за прежних хозяек. Вот-вот, ленивые, приедут на солнышке развалиться, а вечером на поляну за станцией уйдут и до самого допоздна шляются с другими такими же бездельниками-дачниками. Уж как они там развлекались, не знаю, некогда мне. Я за хозяйство переживаю. Только как придут, в постель повалятся и спать до обеда, почитай, до полудня. И так все выходные, а в понедельник в Питер город. Вот и доразвлекалась старшая, влюбилась тоже в бездельника. Кудрявый такой был, видный. Стал он сюда похаживать, чай пить на веранде. А младшая сестра рядом крутится, глазами стреляет. Не хочет младшая одна на поляну ходить. Но кудрявый-то смекнул, что младшая сестра завсегда лучше старшей будет. И на личико посмотривей, и характером поживей. Все как хочет, да взвизгивает. Младший он, может, и не шибко нужен, но скучно ей здесь и лестно опять же. У старшей ухажера отбить. А старший места себе не находит, с лица спала. Стали они цапаться с младшей. Тут уж не до хозяйства. Старуха младшую урезонивает, а та смеется. Я при чем, я ничего. И надо тебе сказать, жила в то время, да вот почти напротив нас, ведьма. Мало кто про нее рассказывал, боялись. Но несколько раз ей кусты жгли и стекла били. У нее-то как раз хозяйство было. Эх, кур держала 4 штуки. Собаку большую. И, конечно, старшая решилась к ведьме за помощью обратиться. Говорю, старшая сестра похитрее была. Попросить, чтоб приворожила ей кудрявого насмерть, да женить пытаясь. А ведьмы, они платы вперед берут. Вот это и попросила отдать ей вишневое цветение. Да сон на чердаке. Старший еще порадовалась, да что дешево. Без вишни легко обойдется. А спать можно внизу, в комнатке. Вишни-то у них знатные были, богатые. А у ведьмы не росли, как ни странно. Сговорились они. Ведьма научила, как зелье сварить. Какие слова сказать, да как в чай кудрявому вылить незаметно. Старшая все сделала, как велели, причесалась, глаза намазала, чай на веранде накрыла, ну и чашки поставила, сидит, ждет милого. А младшая довольна, что не ей на стол накрывать. Валяется на гобеленовом диване в комнатке, книжку листает. Даже не намазалась, только юбку новую нацепила. Старуху же старшая дочь в город спровадила мыться в ванной, да вишневое варенье варить. А на небе к вечеру нехорошо стало. Гроза собралась. Не в нее ведь, когда колдуют, оттого всегда гроза бывает. Тут еще начало августа, самые страшные грозы. Потемнело, похолодало. Кудрявый неподалеку жил, только дорогу перейти. Зонтик взял, конечно, даже куртку накинул. А сапоги резиновые обувать и не подумал. Ну какие сапоги? Идет он по дороге. Впереди девушка из местных деревенских. Хорошая девушка, не ленивая, со станции торопится, из Питера города возвращается, куда ездила по хозяйской надобности. Но днем-то солнышко светило, жарко было. Девушка без зонтика, в легоньком сарафанчике. И тут, как хлынет сразу сильно, да ветер, что ураган в степи. Такая гроза, в 2 шагах ничего не видно. А как прям громадные, с утенка почти размером. Кудрявый девушку пожалел. Укрыл своим зонтиком, укутал курткой. Ей ведь далеко идти до деревни, да еще через лесок. Промокнуть намокнет вся, простынет. Девушка-то он знал, здоровались. Но чтобы разговаривать, не было такого. Некогда ей с дачниками это разговаривать. По хозяйству она устает. А тут, пока шли, провожались, разговорились. Да промокли, несмотря на зонтик. По тропинке в леске потоки побежали. И ноги опутали, да щиколоток промочили. Платьишко у девушки к телу прилипло. Идет как без платья вовсе, коса у нее на затылке развелась, упала ниже пояса. Глаза в темноте зияют, смотрит кудрявый и говорит себе: «Что это я у сестер не видал? А чаю можно у этой девушки попить? Эх, как бы мне напроситься? Она уж сама предлагает зайти, переждать грозу». Вот и переждали. К весне поженились, и справился кудрявый. Тоже не ленивый стал. И сейчас живут хорошо. Корова у них, куры, собака и две кошки. Ну и дети тоже двое. Теплый погреб есть. Картошку отдельно в поле сажают. 4 сотки под картошку. Машина большая. Хозяйство, что и говорить. Так он и не узнал, чего в тот вечер избежал. Что бы с ним после того приворотного зелья стало? А вишни у старухи извелись. Как зацветут, сразу тля сядет. Не тот цвет заморозком побьет. И что странно, у ведьмы напротив в 3 шагах каждый год ветви от ягод ломятся. Заморозок стороны обходит, тля и не добирается. Уставать стала старуха, не справляется в саду огороде. Дочери бывать перестали. Маша далеко замуж вышла, к мужу теперь на дачу ездит. Старшая не может в дачном доме ночевать, задыхается, говорит. И не только на чердаке, а и внизу, в комнатке, ей не спится. Но соседи-то сплетничают, что от стыда она. А что стыдного? Подумаешь, жених на другой женился. Этих женихов вокруг, как муравьев. Только знай, куда сахару капнуть. Вот хозяйство забросить, это действительно стыдно. Ты не ленись, слышь, тогда и я помогу. Я только решилась спросить про ведьму, потому что хоть дом напротив и пустовал, но стало неуютно мне после рассказа. Рот уж открыла, а на табуретке нет никого. Приснилось, что ли? Пошла к рукомойнику лицо ополоснуть, посмотрелась в зеркальце сбоку, как током ударила. Вот где видела эти губы и этот нос! Вот почему лицо-то мне знакомым показалось. Но себя не ожидаешь увидеть нигде, кроме как в зеркале, потому сразу не сообразила. Ой, точно, приснилась мне кошка-каргаруша. И утром на чердаке, и вечером на веранде. И даже на грядке в борозде, видимо, уснула на секунду. Развезло от жары. На будущее лето, однако же, приехали с хозяйством. Появились у нас собака и полосатая кошка. Муж выкопал пруд. До карпов, правда, дело не дошло, но лягушек бывает необычайно много. А тут еще и тритоны завелись. Кошка растет не по дням, а по часам. У собаки шерсть стала ни с того ни с сего завиваться, хоть ей по породе не положено. птиц в саду развелось немерено. Хоть и кошка, одних соловьев три выводка. Ну, раз птицы поселились, то и тля пропала. Соседи ходят, на мою вишню удивляются. Почему такая богатая? Дом напротив пустовал один сезон, а зимой участок купили новые соседи, обустраиваются. Мы старенький дом и старые дощечки все-таки снесли и поставили новый. Не потому, что тот разваливался, можно было его еще подлатать, но захотелось свой собственный дом. Про странный сон и не кошку я никому не рассказала. Еще не хватало сны пересказывать. Но иногда в сумерки вижу, мелькнет в борозде черная кошка, а лицо у нее вроде как человечье. Знаю я, чье у нее лицо. Слушали радиоспектакль по рассказам Татьяны Алферовой «Имечка» и «Коловертыш». В спектакле для вас играли актеры Алла Еминцева и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.